Вокруг Танюка регулярно вспыхивали необъяснимые конфликты. На помощь ему приходили, естественно, все те же московские благожелатели либерального направления мыслей. Они выступали на разных форумах, а также на страницах газет в защиту гонимого режиссера. Танюк почти мгновенно постиг, что местные бонзы значительно истовей и неистовей громовержцев из центра. Не было более страстных борцов с вариациями на украинскую тему, чем украинские коммунисты. К тому времени он оставил театр, политика сожрала художника. На сей раз по собственному желанию. Было непросто это понять. Но думаешь об этом характере, созданном для войны, не для мира, но вспоминаешь весь его облик, маленькое, крепкое тело, будто устремленное к цели, твердый, неуступчивый взгляд, непримиримо сжатые губы. Как знать, может быть, тут есть своя правда? Разгадка собственного призвания приходит не сразу и не ко всем, и благо, если ее откроешь, не на исходе короткого дня. В июне улыбнулась удача, поездка в набережные Челны. Я должен был встретиться с горожанами и показать им фрагменты из фильмов, поставленных по моим сценариям. Я принял предложение с радостью, и город вызывал интересы, и, главное, выпадала возможность увидеть раньше срока Андрея. Жизнь без него становилась все тягостней. Теперь я понял, как мрачно и тускло тянулось отцово время в Баку, когда я покинул его и уехал, и не было даже тени надежды, что эта разлука когда-нибудь кончится. И вот самолет перенес нас в город, совсем не похожий на все другие. В город, который нежданно-негаданно начал расти в прибрежном поселке и устремился от Камы в степь. А там, точно уняв свою силу, внезапно остановил движение, замер, стал прокладывать улицы и возводить свои этажи, уперся в землю последним домом, оставил ее пустой, нетронутый, отдал сухому колючему ветру, полдневному жару, вечерней грусти, и вдруг, перепрыгнув, перелетев, явил себя в настоящий рост. Раскинул кварталы, поднял высотки, забил, переполнил их пришлым людом, суля ему перемену судьбы. Три дня мы колесили по городу, по всем его уголкам и гнездышкам, по всем его четырем заводам. Официальная программа была не слишком обременительной. Американские механики симпатизировали Андрею и отпустили его к родителям. В городе было полно иноземцев. В Москве и России, двух образцовых, весьма комфортабельных ресторанах, слышалось не только английская, итальянская, немецкая, даже японская речь. Однажды на широком пароме мы переправились через Каму и быстро доехали до Елабуги. Город тонул в летней пыли, выглядел сонным и неподвижным. На улице Жданова отыскали приземистый дом салатного цвета, в котором 35 лет назад окончила свои дни Марина Цветаева, и стоило только его увидеть, как сразу же схватила за глотку глухая, удушливая тоска. Я уже знал ее мертвую хватку. Она приходила ко мне не раз, когда я записывал «Медную бабушку». Столько мне довелось услышать. Кажется, еще больше прочесть об этой загадочной душе, и всякий раз все тот же ожог, даже и дружеское перо невольно оказывается жестоким. Один подчеркнуто беспристрастен, другой желает понять и простить, третий оправдывает, но неизменно, пусть вопреки своим намерениям, каждый вершит над ней суд. Вольно или невольно свидетельствует, общение было почти невозможно, еще никому не удавалось долго дышать разреженным воздухом. О чем говорить? Огромный поэт, однако же огромное бремя. Пусть так. Но вспоминается Пушкин. Сама распахнутость и открытость, готовность отдать и одарить, религиозное отношение к братству и дружбе. И что взамен? Обиды — вольный разговор, и покровительство — позор. А много ли он просил в ответ? О, Господи! Ничего, кроме искренности. Нет, нет, дело тут не в дурном характере, не в нраве, не в норове. Дело проще. Мы не умеем с ними жить. Все сходится. Если бы братья-писатели оставили Марину Ивановну в Чистополе, в своей колонии, она бы, скорее всего, устояла. Даже рожденному для одиночества нужно иной раз услышать слово, звук голоса, с кем-то встретиться взглядом. Но странное, темное безучастие, никто и пальцем не пошевельнул. Пусть едет в Елабужскую пустыню. В зеленом доме на улице Жданова она задохнулась едва ли не сразу, раньше, чем задохнулась в петле. Почти день в день, через 35 лет, стоя среди могил на пригорке, я понял с ужасом и содроганием, те в Чистополе, от которых зависело, хотели, чтобы она уехала. Пусть даже не сознавали, хотели. Пусть никогда бы себе не признались, хотели, чтобы с глаз долой, чтоб подальше, чтоб можно было о ней забыть. А рядом, не по себе, несносно, а рядом, точно скребком по коже, мы чадо праха, они чужие, мы не умеем с ними жить. Минуло время, и эти дни дважды проросли в моей прозе. Я был благодарен за них фортуне. Я должен был все это увидеть. И город Набережные Челны, и город Елабугу с этим пригорком, где в тесной, неопознанной яме все еще мечется этот дух. Да и могла ли найти пределы эта агосферова мука? Не было ей на земле приюта. Нет его и теперь в земле. Меж тем мое беличье колесо все так же продолжало крутиться. В столице ждала благая весть. Незнакомец пропущен цензурой. Внутренний голос не обманул, выручил статус конкурсной пьесы, но все еще предстояло решить ее сценическую судьбу. На помощь пришел Виктор Дубровский. Теперь он работал у Гончарова. Сказал, что предложит комедию шефу. Московское лето было в зените. Театр Маяковского в это время гастролировал в Днепропетровске. Условились, что мне сообщат, пришлась ли комедия по душе. В начале июля я получил телеграмму от Гончарова. Он поздравил меня с удачей, а также просил на денек приехать, прочесть мое сочинение труппе. Я согласился, не размышляя, хотя, безусловно, любой актер справился бы с этим делом успешно. Читал я, как правило, очень посредственно, что-то бубнил себе под нос, то напрягался, усиливал звук. И тем не менее я полагал, что лучше всего читать самому, точнее подчеркну смысловые акценты, вот я и подчеркивал, сколько мог. Хотелось отдохнуть от Москвы. В ней только что закончился съезд писателей. Я не ходил туда, знал по опыту, скопление властителей дум действует на меня угнетающе. Стоило только представить зал, лица, застывшие в ожидании упоминаний, похвал, осуждений, представить литературных маршалов, вальяжно дарящих свои улыбки, бородатых периферийных писателей, глядящих им вслед с тоскою и злобою, услышать искусственные интонации, деревянные голоса, то деланную радость приветствий, то быстрый искательный говорок, увидеть всю эту вереницу творцов миражей и ловцов тиражей, толстых и тонких, измученных, взмокших, уставших от своего маскарада, и, наконец, столы президиума, почтившие форум политбюро, бессмысленные окаменевшие маски. Нет, не в подым, ни нервов, ни сил. В те дни Москва была взбудоражена событием в далекой Уганде. Туда, под крыло ее хозяина и палача Иди Амина, отряд Федоинов доставил заложников, 250 пассажиров, летевших в свой пакостный Тель-Авив. Реакция прессы была восхитительна своей широтой. Грубоватая акция, и все же как не понять патриотов. Тем большее осуждение вызвали нарушители международного права. Эти израильские командос, которые с редкостным вероломством приземлились в аэропорту Энтебе, злодейски перестреляли героев и увезли своих соплеменников. Неделю советские моралисты пытались вернуть себе равновесие, но это не слишком им удавалось. Итак, я отправился в Днепропетровск на встречу с Дубровским и Маяковцами. Давно не сходились мы в общей работе, с поры откровенного разговора, но я навсегда запомнил те дни. И тут не требовалось усилий. Спектакль выходил на подмостки в жестокое, экстремальное время. Сначала грянуло дело врачей, затем отдал душу дьяволу Сталин. 4 марта Состоялся общественный просмотр комедии, и смех, то и дело звучавший в зале, казался кощунственным и непонятным. Уже печатались бюллетени.